Глава 10. Лекарство от бедности. Если есть лекарство, то вам не о чем беспокоиться. Вам достаточно принять его. Если же лекарства нет, то к чему беспокойство? Беспокойство лишь усугубляет страдания. Далай-лама. Эту группу я условно назвала лекарствами. Это то, что обязательно нужно сделать, когда вы начинаете свое лечение. Именно лекарственные методы – это самое здоровое, самое правильное в плане лечения. Именно на них важно сфокусироваться, с них начать и их применять первым делом. Первое, самое главное, на мой взгляд, это понимание своих доходов и расходов. Безусловно, если вы работаете в найме, то знаете свою заработную плату, тот самый доход, который ежемесячно приходит вам на счет. Но действительно ли вы понимаете, сколько средств есть у вас в распоряжении? А что, если это не так? Сейчас объясню. У всех у нас есть обязательные платежи – ипотеки, квартплата, детские сады и так далее. То есть траты, которые нельзя игнорировать. Это постоянные ежемесячные взносы, которые умри, но оплати. Затем есть переменные, но не менее значимые расходы – на еду, лекарства, бензин. Если все это вычесть, остается та свободная сумма, которая и будет считаться чистым доходом. Именно она в нашем распоряжении на усмотрение, если она вообще есть, конечно. Очень часто наблюдаю следующую ситуацию. Человек, получив зарплату, решает, а куплю-ка я себе новую сумку или схожу в ресторан. Давно себя не баловал. А есть ли в бюджете средства на это баловство? Если вы действительно хотите побороть бедность, то к тратам нужно относиться рационально, и на первых порах, возможно, придется подужаться. В бизнесе все работает примерно так же. Есть обязательные постоянные платежи, есть переменные. Просто вдобавок к тратам на жизнь прибавляются траты на дело. Тут тоже надо все скрупулезно посчитать. Потому что я нередко встречала бизнесменов, которые любят платить со своей бизнес-карты. Они видят на счету, допустим, 2 миллиона. У них появляется ощущение, что все деньги им можно использовать. Но это доходы компании, которые находятся в обороте. И если вычесть все расходы, то в лучшем случае на свои личные нужды остается 100-200 тысяч, а и то меньше. Вести дневник расходов я вас, разумеется, не призываю. Это сложно, муторно и растянуто во времени. Я вам предлагаю провести анализ своих доходов и расходов задним числом. Возьмем для начала последний месяц, а лучше 3 последних месяца. И проведем аналитику. Открываем свои банковские приложения, благо есть у нас такая возможность сейчас, и смотрим все доходы и расходы, группируем и считаем. Для удобства я вам сейчас озвучу позиции, которые можно использовать. Что вам необходимо учесть? Сначала вы смотрите свою сумму дохода за месяц, а дальше выписываете ваши постоянные платежи. Квартира, ипотека, кредиты, детский сад, школа. И другие расходы, и напротив каждого платежа выписываете сумму. После этого учитываете переменные платежи. Это, например, еда, да, сюда могут входить продукты, которые вы покупаете домой, доставка, там, рестораны. Лекарства, транспорт, например, сколько вы тратите на общественный транспорт, на такси, там, на бензин. Онлайн-маркеты, например, вы что-то заказываете часто домой и какие-то прочие категории. Все это нужно просто выписать и посмотреть, сколько по каждой категории конкретно вы тратите денег. И по итогу из ваших денег, которые вы получаете, вы вычитаете ту сумму, которая у вас получилась в этих расходах, и это и будет ваш остаток свободных средств. Если у вас есть возможность, разложите так свои траты за последние несколько месяцев. Так вы будете знать еще и среднюю необходимую сумму. Когда разложите траты, проанализируйте результаты и то, насколько у вас остаются свободные средства и свои чувства по этому поводу. Теперь мы переходим ко второму лекарству. А именно понимание, сколько стоит ваш рабочий час и сколько стоит желание. Прямо сейчас, пока вы слушаете книгу, посчитайте стоимость своего рабочего часа. Если вы работаете в найме, это сделать, разумеется, проще. Берете свою заработную плату после вычета налогов и делите на количество рабочих дней и на количество рабочих часов. Например, ваша заработная плата 50 тысяч рублей, в среднем вы работаете 20 рабочих дней по 8 часов. Соответственно, вы 50 тысяч должны разделить на 20, а потом разделить на 8. И таким образом у вас получается 312,5 рублей стоит ваш час. Если вы работаете на себя, то сделать расчет немножко сложнее. Надо взять свой доход за вычетом всех платежей на бизнес и также разделить. Можете пока за основу также взять 20 рабочих дней по 8 часов, хотя я, конечно, знаю, что предприниматели многие работают гораздо больше, зачастую без выходных и далеко не ограничиваясь 8 часами в день. Соответственно, после того, как вы это посчитаете, запишите эту цифру. И потом ответьте на вопрос, насколько вас устраивает эта сумма, которая получилась, какие мысли, чувства и желания она вызывает. Для чего вообще стоит знать свою часовую стоимость? Я хочу, чтобы теперь, прежде чем совершить любую покупку, тем более импульсивную, вы оценивали ее не в деньгах, а в своих часах работы. Эти часы и есть ваша жизнь. Они стоят того. К примеру, я хочу купить себе помаду за 2400 рублей. Моя заработная плата 50 тысяч рублей в месяц. Если посчитать стоимость помады в деньгах, получается примерно 5% от моего ежемесячного дохода. Вроде и немного. А если перевести эту же сумму в рабочие часы, получается почти 8 часов. То есть, чтобы купить эту помаду, придется отработать целый рабочий день. В этот момент начинаешь задумываться, а так ли она мне вообще нужна? Причем это я взяла доход 50 тысяч, а у многих людей он значительно ниже, а значит и на покупку такой помады может уйти гораздо больше рабочего времени. Представьте себе, отработать 3 дня ради помады. Рационально ли это? А если вычесть при этом все обязательные расходы? Что я хочу сказать? Нельзя относиться к финансам халатно. Я наблюдала, как у людей буквально на глазах менялось отношение к тратам, когда они начинали оценивать покупки не в деньгах, а в собственном времени. Потому что текущее распространение кредитных карт обесценивает отношение к деньгам. Расширенная финансовая емкость просто ослабляет контроль, но никак не помогает вам становиться богаче. И, наконец, третье лекарство – это управление собственным доходом. Если вы думаете, что в бизнесе его нельзя прогнозировать, а зарплата зависит только от решения начальства, то это не так. Именно вы ответственны за то, сколько получаете. И вы просто обязаны следить за тем, чтобы ваш оклад системно рос. Как я уже не раз подчеркивала, с нашим уровнем инфляции, если вы не растете в деньгах, значит вы падаете в доходах. Как говорится, чтобы оставаться на месте, надо быстро бежать. Управление собственным доходом – это самое главное лекарство, без которого все остальные будут неэффективны. Вы можете предпринимать огромное количество действий, но если они не направлены на увеличение вашего дохода, то все они будут умножаться на ноль. И как мы еще помним со школы, это все будет равно нулю. Для этого вам важно понимать, какие именно действия ведут вас к получению денег, а какие вы делаете, потому что привыкли, они вам нравятся, легко даются. Пусть этот список содержит минимум 5 пунктов. Например, настройка рекламы, увеличение бюджета, встреча с потенциальным партнером, предложение нового решения начальству, выступление с инициативой на совещании. После того, как вы пропишете эти 5 действий, подумайте, как бы вы могли их масштабировать. Например, уделить больше времени настройке рекламы или взять консультацию по увеличению ее эффективности. Или, например, начать сопровождать свои рабочие инициативы на совещаниях презентацией или коротко распечатанной брошюрой. То есть как вы можете увеличить эффективность от этих действий, чтобы они принесли вам больше дохода. Кроме того, вы можете прописать, какие действия являются самыми приоритетными и приносят вам больше всего денег. И тогда дать ему приоритет по времени и финансовым вложениям. Например, из 5 действий самым эффективным является диалог с начальством тет-а-тет с обсуждением инициативы плюс дальнейшая ее проработка. Так вы получаете большую лояльность за счет более близкого контакта, ваши полномочия растут и, как следствие, зарплата становится выше. Или же у вас прослеживается статистика, что найм нового менеджера по продажам увеличивает ежемесячный оборот компании на 10%. Тогда мы будем сосредоточены на том, чтобы регулярно пополнять ряды менеджеров по продажам. Управление доходом – это действие, которое может решить большинство проблем разом. Но чтобы это лекарство работало, нужна соответствующая профилактика – уверенность в себе. Да-да, начинаем с этой базы, потому что невозможно продавать свои услуги, продукты и даже идеи, когда вам хочется спрятаться и не отсвечивать. Именно поэтому направляем фокус внимания в эту область, чтобы регулярно работать над своим самоощущением. Инструменты, которые могут быть полезны в этом вопросе – работа с психологом, самостоятельная работа по терапевтическим книгам, нацеленным на внутреннее исцеление, прохождение групповой терапии, ну и, конечно, регулярная саморефлексия. Проявленность. Мало быть уверенным в себе, нужно еще научиться транслировать это в мир. И тут хочется сказать, что это навык. Многим кажется, что нужно родиться тем, кто хорошо и складно говорит на публике, кто обладает природной харизмой и легко удерживает внимание слушателей. Но на самом деле это навык. Когда-то я боялась выступать на сцене и с трудом записывала себя на видео, еле открывая рот от скованности. Но шли годы, и регулярная практика позволила чувствовать себя все увереннее в проявлении. Сейчас я легко выхожу на большую сцену, легко говорю экспромтом и записываю огромное количество видео без подготовки, потому что за много лет этот навык окреп и стал моей суперсилой. Если вы сейчас не знаете, с чего начать проявляться, я бы рекомендовала начать выкладывать свой экспертный контент у себя на страничке в любой социальной сети. Это может быть короткая мысль, а может и целый развернутый пост. Или, может, вам захочется записать видео с комментарием по теме. Начните с любого небольшого посильного действия, которое сейчас не вызывает большого стресса и при этом может помочь вам сделать шаг в сторону заметности. А дальше практикуйте это по 2-3 раза в неделю и смотрите, как мир будет откликаться на вашу проявленность. Навык продажи себя и своей ценности – основополагающий момент в продажах, который дает возможность продавать что угодно и кому угодно. На этом навыке строится уверенная продажа, которая точно приводит к получению денег на счет. Про этот инструмент мы поговорим с вами подробнее в третьей части, и там же я дам вам практическое задание, которое поможет ощутить собственную ценность. Четвертый пункт – системность в отношении денег. Это последний пункт в данном списке, но точно не по значимости. Здесь я хочу обратить внимание на то, что без системных действий ничего не будет приносить желаемого результата. Рано или поздно вы будете подходить к точке, где снова и снова будете умножать на ноль. Поэтому возьмите для себя принцип совершать любое действие регулярно. Лучше мало, лучше не суперкачественно, но регулярно. В этом случае у вас кратно больше шансов достичь желаемого результата, чем у тех, кто делает раз в году, но идеально. В моем окружении все предприниматели отличаются именно системным подходом к бизнесу. Они способны действовать на протяжении длительного времени. Это помогает им расти и масштабироваться. Те, кто ждет особого случая для особого супердействия, как правило, за несколько лет не смогли далеко продвинуться, а некоторые и вовсе оставили свои идеи. Регулярное совершение целевых действий – это секрет успеха устойчиво богатых людей. Именно этому будет посвящена следующая, третья часть книги, конкретным инструментам, упражнениям и подсказкам по каждому из этих пунктов. Но прежде чем к ней перейти, я предлагаю погрузиться в еще один важный вопрос, который поможет вам осознанно и по-взрослому взглянуть на свою финансовую ситуацию.